Матерь Агни-йоги. При постоянстве общения с иерархией света сила внутри растет незаметно, но постоянно. Рост этот не виден для глаза носителя этой огненной силы, растущей, но от времени до времени видим результаты по степени того воздействия, которое оказывает эта сила на окружающих. И слова тогда приобретают особенное свойство воздействовать на людей. Конечно, это условие требует особой осмотрительности и внимания к каждому произносимому слову, ибо в словах освобождается в пространство сила, несущая в себе разрушение или созидание. Мало думают люди о значении слов, в то время как слова, словно стрелы, в пространство несут энергии тьмы или блага. Даже самый звук слова уже воздействует на нервную систему и самого говорящего и слушателя. Правильно сказано, что молчание – золото. Слишком уж велика ответственность за слова, произносимые, и слишком мало людей, сознающих эту ответственность. Надо еще меньше говорить и короче. Люди страдают не от голода, но от переедания. Точно так же страдают они не от молчаливости и сдержанности, но от многословия. Пустые слова порождаются пустыми мыслями, но за каждую мысль отвечает ее породитель. Полюбим содружество с молчанием.